нашей последней беседе мы расстались с Господом Иисусом Христом, когда Он учил Своих учеников важному вопросу, касающемуся прощения. Матфея 18 глава. Тот, кто желает быть прощенным, должен сам прощать тех, кто согрешил против него, подобно тому, как это делает Господь Иисус Христос, который, будучи распятым на кресте, сказал: «Отче, прости им», то есть его палачам, «ибо не знают, что делают». Сегодня мы коснемся в нашей беседе другой темы, темы о самопожертвовании ради Царства Божьего. Господь Иисус Христос и 12 покинули Галилею и снова пришли в Иудею, и мы читаем о них следующее. Когда Иисус окончил слова сии о прощении, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские, за Иорданскою стороною. Матфея 19 глава, 1 стих. Библия повествует, что когда Он там находился, за Ним последовало много людей, и Он исцелял их там. Пришли к Нему также фарисеи, религиозные руководители народа, и стали задавать Ему умышленно усложненные вопросы о женитьбе и разводе, надеясь уловить Его в компромиссе. Пришли к Нему также матери со своими детьми и стали просить Его благословить их. Пришел и богатый юноша из начальствующих в народе, чтобы определить у него, как обрести вечную жизнь. Матфея 19 глава, с 1 стиха по 27. Пришли к нему фарисеи, искушая его и говоря: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» В ответ на их вопрос Господь Иисус Христос изложил новый принцип, гласивший, что причиной, достаточной для развода, может быть только прелюбодеяние одного из супругов. При этом Он объяснил, что противоречащее этому принципу разрешение на развод, данное в Ветхом Завете, было дано просто как вынужденная уступка по жестокосердию человеческому. Иисус также добавил, что Бог сотворил мужчину и женщину с той целью, чтобы они были в женитьбе едины. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Матфея 19, 5, 6. 12 учеников, услышав, что Господь Иисус Христос ответил фарисеям, решили, что если женитьба представляет такую проблему, то будет лучше не жениться совсем. Они сказали Иисусу: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Если нельзя выйти из несчастного брака, то не лучше ли не вступать в брак вовсе?» Из их ответа становится совершенно ясно, что они очень мало понимали этот вопрос. Отвечая своим ученикам, Господь Иисус Христос провозгласил принцип, которым люди стали руководствоваться с самого зарождения Церкви Христовой. И этот принцип часто становится камнем преткновения для многих, считающих себя призванными служить Богу на более высоком уровне, чем рядовые христианские верующие. Господь Иисус Христос сказал, что брак был установлен для человека Богом в самом начале, и что такие отношения между мужчиной и женщиной отражают Его волю для людей вообще. Но Он также сказал, что бывают случаи, когда некоторые люди отказываются от брака ради того, чтобы жить только для Царства Божьего. Таких мужчин Он назвал евнухами. И он добавил, что не всякому дано сделать такой выбор. В ранние дни христианства многие верующие практиковали аскетизм, считая, что такое самопожертвование заработает для них более высокую награду на небесах. Обет безбрачия практиковался и все еще практикуется в определенных кругах. Но поскольку у нас есть Новый Завет и его учение по этому вопросу, мы знаем, что перед Богом мы, христианские верующие, должны соблюдать неполное воздержание от таких отношений, как брак, но умеренность в этом деле. Таким образом, идея аскетизма происходит от ошибочного толкования слов Господа Иисуса Христа. И причина, почему практика аскетизма и безбрачия не распространилась шире, заключается в том, что закон природы и требования жизни сделали эту практику непрактичной. Более того, если бы все люди поголовно и постоянно следовали обету безбрачия, это привело бы к уничтожению семьи, общества и человечества вообще. 12 учеников Господа Иисуса Христа столкнулись еще с одной формой самоотречения, о которой мы читаем в нашем тексте так. «И вот некто подошед, сказал ему, то есть Господу Иисусу Христу, «Учитель благи, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Почему этот молодой человек, Матфей называет его юношей, Лука начальствующим, пришел к Иисусу с таким вопросом? Все, что этот юноша знал, был закон Моисея. И Господь Иисус Христос ему ответил, «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Юноша спрашивает, «Какие?» Иисус перечисляет ему те заповеди, которые касаются отношений между людьми, ответственности человека перед другими. «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» — спросил юноша. Он, очевидно, чувствовал, что он исполнил свой долг, предписанный законом по отношению к людям. Однако он не сказал ничего о своем долге перед Богом. И поэтому в последующем ответе на его вопрос «Чего еще не достает мне?» Господь Иисус Христос заставляет его столкнуться с этим его долгом, долгом перед Богом, без исполнения которого не может быть вечной жизни. «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». И далее в нашем тексте говорится, что, услышав сии слова, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Он не был в состоянии заплатить ту высокую цену, которую, как сказал Господь Иисус Христос, требуется заплатить за право на вечную жизнь. Его земное богатство было слишком важно для него, и он не мог даже помыслить о том, чтобы потерять его и последовать за Иисусом. Иисус затем обратился к своим ученикам и сказал, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». Матфея 19:23. Марк в своем Евангелии говорит то же самое. «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божье». Марка 10:24. Иисус не имел ничего против того, что этот юноша был богатым, но он сказал ему, чтобы он расстался с этим богатством, потому что он был слишком к нему привязан. И это было помехой на пути его сильного стремления к вечной жизни. 12 учеников Господа Иисуса Христа были поражены ответом Иисуса Христа и сказали ему: «Кто же может спастись?» На это Господь ответил: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Евангелие от Матфея, 10 глава, 27 стих. Господь Иисус Христос здесь сказал, что человек, который полагается во всем на себя и на свое богатство, не может быть спасен. Но тот, кто доверяется спасительной силе и искупительной любви Бога, может спастись, будь то бедный или богатый.